лепту мне положит лишь зывая. И в зной, и в непогоду взывает он к народу, где помощь моя. Ему же отвечают, пусть Бог тебя спасает, и горько он рыдает тогда. Толпа проходит мимо, зовет ликуя имя Иисус. Слепой кричит в волнении, пошли мне утешение, о Иисус. Толпа ему мешает, но он сильней взывает, помилуй меня. Услышь, Спаситель гласный, ведь я слепой несчастный, и грех гнетет ужасный меня. Иисус Христос, жалея, услышал Вартимия слепого. Приди, сказал он гласно, от слепой услышал ясно это слово. Он подбежал к дороге, Христу бросаясь в ноги, о, дай мне прозреть. Христа тут повеление, да будет тебе зрение, покой и утешение тебе. Не плачь ты, друг милый, хоть ты больной, унылый, молись. Есть полон сил помощник, всей благости источник, ободрись. Открой Христу все горе, хоть грех велик, как море, Он все простит. Он исцелитель вечный, даст покой, Спаситель твой. Не плачь ты, друг милый, хоть ты больной, унылый, молись. Помощник, все благости, источник, ободрись. Открой Христу все горе, хоть грех велик, как море, Он все простит.